«Есть, Зоечка, есть, по-моему», — задумчиво сказала Ксения Павловна. «Спаслись же мы. А нас бы и откопать было некому. Да, Леня, а вы знаете, ведь и этот инспектор Воробьев тоже погиб». Денисов вдруг вскочил, вдруг забегал по комнатенке своей, плечами стукаясь о податливые стены. «Они обвиняют меня», — он махнул рукой куда-то на кого-то там. «Они заподозрили, что я тогда ночью побежал в гостинице, чтобы украсть у Воробьева его проклятый портфель. Подумай, Леня, в чем они меня заподозрили?» «Да портфель пропал. Да меня видели в ту ночь у гостиницы, но разве...» Денисов осекся, и снова дрогнули, затряслись его плечи. «Боже мой», — сказал Леонид. Едва только рассвело, он вышел за студийные ворота. Он много знал, теперь предстояло узнавать еще больше. Он направился сперва к своему дому, отыскав то место, где стоял его дом, по воротам. Они были из дерева, столбы были глубоко врыты в землю, и ворота устояли. А маленького домика слева от ворот не было, и большого хозяйского дома справа от ворот не было, разве что хибара об одно окно, этот бывший дом. Леонид недолго стоял у обломков, у груды камней на том месте, где жил когда-то. Он приподнял и отбросил исковерканную потолочными балками кровать, на которой спал когда-то. Не жить бы ему, если бы он спал в ту ночь на этой кровати. Под обломками ничего не уцелело. Леонид это сразу понял, не стал даже и разгребать кирпичи. А ему ничего и не жалко было. Какие-то вещи пропали, пустое. Ему не жалко было и пропавших рукописей. Даже их не жалко ему было. Начатый сценарий, несколько рассказов, наброски сюжетов, бог с ними. Кто-то разжег ими костер, пускай. Не то, не так надо писать. Нельзя писать, чуть прикасаясь к жизни, выдумывая всякие историки. Вот она, жизнь. Ну-ка, попробуй напиши об этом. Когда-нибудь. Не оборачиваясь, Леонид зашагал в город к центру. Он еще в Москве в постпредстве узнал, что Лена спаслась, что спас ее муж. Это и все. Что следовало ему узнать? Лена не нуждалась в его помощи. Вот и все. Что должен был он знать? Но были другие, оставались друзья. Саша Тиунов, что с ним? Хаджи Измаилов, что с ним? Нина, Соня, живы ли они? Ира, жива ли? Леонид шел по широкому асфальтовому полотну улицы Свободы. Снова этот обман, когда кажется, если не смотреть по сторонам, что город есть, ведь улица-то асфальт, деревья, ведь все это уцелело. Ну, потрескался асфальт, ну, не подметена улица, и весь непорядок. Но стоило поднять голову, солнце все разгоралось, теплый обещает день, теплый ветер подул, живой травой запахло, но рядом стоял и иной запах. Он был рядом со всеми запахами. Он был знаком Леониду. Это был запах войны, мерзко-сладковатый запах гари и тления. Солнце все разгоралось, город проснулся, много ли в нем осталось людей? И чем они займут свой новый день? Леонид присматривался, прислушивался, картина обычной жизни открылась ему. Да, обычной жизни. В этих развалинах обычная шла жизнь. Люди умывались, готовили себе еду, люди начинали работать, они строили. Везде, куда бы ни поглядел Леонид, возводились стены. Новые стены новых жилищ. Вдоль улиц были сложены штабеля досок, бревен, щиты сборных домов. Иные из этих домов уже встали на фундамент, в иных уже занавески появились на окнах. Смелый город, смелые люди. Кто-то окликнул Леонида. Он обернулся, к нему шел через улицу оператор Андрей Фролов. В руках у него была съемочная камера, он был в комбинезоне, он был на работе. «Твои целы?» — спросил Леонид. «Да». 6 часов откапывал до целы. Что ты снимаешь сейчас? Ашхабад? Я начал снимать с того самого дня, как только расцвело, так и начал. Надо, чтобы люди знали, это очень важно.